Глава 30. К вечеру команда спасателей извлекла из замерзшей земли 15 тел. В общей могиле они перепутались, руки и ноги сплелись в нелепом групповом объятии. Яма оказалась неглубокой, слой земли был настолько тонок, что падальщики чувствовали поживу даже сквозь сугробы. У этого трупа, как и у 14 предыдущих, были замерзшие и негнущиеся конечности, покрытые льдом ресницы. Младенец, около 6 месяцев от роду, в хлопчатобумажной распашонке с крошечными самолетиками, домашняя одежда. Как и в остальных случаях, не было никаких следов насилия. Если не считать повреждений от падальщиков, тела были в хорошем состоянии, и это настораживало. Тело ребенка сохранилось лучше других, глаза закрыты, как во сне. Кожа гладкая и молочно-белая, словно фарфор. «Это же просто кукла», — подумала Джейн, когда заметила в яме крохотное тельце. Как ей хотелось в это верить. Однако вскоре бригада коронеров в костюмах биозащиты поверх теплой зимней одежды осторожно подняла из ямы заледеневшее тело младенца. Джейн видела, как один за другим трупы извлекали из братской могилы. Вид мертвого ребенка поразил ее больше всего. Она вспомнила о собственной дочери. Рицоли пыталась отогнать кошмарное видение, но перед глазами вновь и вновь возникало безжизненное лицо Реджины с заиндевелой от мороза кожей. Она отвернулась от ямы и пошла к припаркованным автомобилям. Кэти все еще сидела, сгорбившись в своем внедорожнике. Джейн устроилась рядом и захлопнула дверь. Машина вся пропахла дымом, пепельница была забита окурками. Трясущимися руками Кэти взяла очередную сигарету и нервно закурила. Женщины молча сидели в машине и смотрели, как один из спасателей кладет в прибывшую из морга машину жалостный маленький сверток, а потом захлопывает дверцу. Близился вечер. Завтра раскопки продолжатся, и на свет появятся новые тела. Рабочие уже заметили на дне ямы застывшую конечность, часть тела взрослого человека. «Ножевых ранений нет, пуль нет», — сказала Джейн, глядя на отъезжающий автомобиль для перевозки трупов, как будто все они умерли во сне. «Джонстаун», — прошептала Кэти, — «помните? Проповедник Джим Джонс перевез около 1000 своих последователей из Калифорнии в Гайану, основал там колонию, названную в его честь. Когда из Сената США приехала комиссия посмотреть, что там творится, он заставил свою паству принять яд. Погибло более 900 человек». «Вы думаете, здесь тоже произошло массовое самоубийство? А что еще?» Кэти посмотрела на братскую могилу. «В Джонстауне детей заставили выпить яд первыми. Подмешали цианистый калий к фруктовому напитку. Флаворейт. Только представьте, наливаешь яд в бутылку, берешь своего ребенка и даешь ему отраву. Смотришь, как твой ребенок пьет, и знаешь, что он больше никогда не посмотрит на тебя и не улыбнется. Нет, я даже представить такое не могу. Но в Джонстауне они так и делали. Сначала убили детей, потом себя. И все потому, что это приказ так называемого пророка». Кэти повернулась к Джейн. Ее глаза в полумраке казались черными провалами на бледном лице. «Иеремия Гуд имеет над ними неограниченную власть. Он может заставить человека отказаться от всего, что тот имеет, и удалиться от мира. Может заставить отдать ему свою дочь или выгнать сына. Он может дать человеку чашку с ядом и сказать: пей, и тот послушно выпьет. Да еще и с улыбкой, потому он на все готов, лишь бы угодить пророку. Я уже спрашивала раньше, но, кажется, теперь и сама знаю ответ. Для вас это очень личное, верно?» Тихие слова Джейн, похоже, потрясли Кэти. Та замерла, забытая сигарета медленно догорала в ее руке. Наконец она погасила окурок и встретилась взглядом с Джейн. «Не сомневайтесь, еще какое личное, черт возьми!» Джейн больше ни о чем не спрашивала. Она интуитивно почувствовала, что не надо сейчас наседать. Если захочет, сама потом все расскажет. Кэти отвернулась и стала смотреть на снежинки, кружащие за окном машины. 16 лет назад я потеряла подругу. Она попала к сектантам. Мы были как сестры. Кэти Шелдон жила по соседству, и я знала ее с тех пор, как нам исполнилось по 2 года. Ее отец был плотником и часто сидел без работы. Нрава он был крутого и тиранил домашних. Мать Кэти была домохозяйкой, незаметная, тихая, я ее почти не помню. Именно такие семьи и заманивают в секту. Это люди, у которых нет никаких зацепок в обществе, которые хотят найти хоть какой-то смысл в своем беспросветном существовании. А отцу Кэти, вероятно, по нраву пришлась бы любая религия, лишь бы она давала ему абсолютную власть в семье, не говоря уже о возможности трахать маленьких девочек. Многоженство, Армагеддон, скорый конец света — все это он радостно принял. Поверил всей этой чуши псевдопророка Иеремии и увез свою семью в ангельский дол. Мы с Кэти обещали писать друг другу, и я писала письмо за письмом, но ответа не получала. Я все время вспоминала о ней и все гадала, что же с ней случилось. И вот несколько лет спустя я узнала. Кэти вздохнула, пытаясь успокоиться. Джейн молча ждала окончания рассказа, уже понимая, что конец будет трагическим. Я закончила колледж, устроилась социальным работником в больницу Айдахо-Фоллс. Однажды меня вызвали в акушерское отделение скорой. Там была девушка с послеродовым кровотечением из ангельского дола. Это была моя подруга Кэти. Когда она умерла, ей было 22. С ней была ее мать. Она проговорилась, что у Кэти осталось 5 детей. Кэти сжала зубы. «Вы и сами умеете считать». «Надо было сообщить властям», — заметила Джейн. «Сообщили». «Я, черт возьми, всем властям сообщила. Полиция штата Айдахо съездила в ангельский дол, и собрание выдало свою версию. Оказывается, я неправильно все поняла. Это был ее первый ребенок. А в ангельском доле никогда не было несовершеннолетних матерей. Не было никакого насилия над несовершеннолетними. Была только мирная маленькая колония, где все друг друга любили, были здоровы и счастливы, как в настоящей нирване. Полиция ничего не смогла сделать». Кэти взглянула на Джейн. «Я не успела спасти свою подругу, но решила, что смогу помочь остальным девочкам, оказавшимся в плену у собрания. И тогда я начала действовать. Много лет я собирала информацию о Иеремии Гуде и его последователях, заставляла служителей правопорядка делать, что им положено, и защищать этих детей, но пока Иеремия не за решеткой, собрание не уничтожить. Пока он жив и на свободе, он с них глаз не спускает. Он посылает подручных разобраться с теми, кто ему не повинуется. А если его загнать в угол, он станет еще опаснее. Вспомните, что случилось в Джонстауне и что стало с ветвью Давидовой в Уэйко». Примечание. В 1993 году ФБР предприняло штурм поместья Маунт-Кармел в Уэйко, штат Техас, где находились члены религиозной секты «Ветвь Давидова». Главу секты Дэвида Кореша, помимо незаконной торговли оружием, обвиняли в насилии над несовершеннолетними девочками. Во время штурма возник пожар, в результате операции погибло 79 членов секты. Конец примечания. Когда Джим Джонс и Дэвид Кореш поняли, что им конец, они утащили с собой всех — мужчин, женщин, детей. «Но почему именно сейчас?» — удивилась Джейн. «Что заставило Иеремию вдруг отдать приказ о массовом самоубийстве? Может, он решил, что к нему подбираются власти, и что в любой момент его могут арестовать? Когда тебе грозит немалый срок за преступление на сексуальной почве, тебе уже наплевать, сколько людей ты с собой утянешь. Пропадать так пропадать. Он думал, раз я помру, то и им жить незачем». «Нет, Кэти, тут что-то не сходится». «Что именно?» «Они были похоронены. Кто-то отнес их в поле и закопал, чтобы замести следы. Если Иеремий подговорил их на массовое самоубийство и сам погиб, кто тогда их хоронил? И кто сжег дома?» Кэти задумалась. Снаружи спасатели возвращались к своим машинам. В костюмах биозащиты они напоминали надутых человечков из рекламы шин Мишлен. Темнело, пейзаж становился тускло-серым и унылым. Под сенью окрестных лесов в ожидании продолжения пира кружили падальщики. Многие их товарищи уже попробовали отравленной пищи и околели. «Они не найдут в этой могиле тело Иеремии», — сказала Джейн. Кэти бросила взгляд на обгорелые фундаменты лучшего мира. «Да, вы правы, он жив. Должен быть жив». Стук в водительскую дверцу машины заставил женщин вздрогнуть. Джейн узнала бледное лицо детектива Пастернака. Кэти опустила стекло. «Госпожа Вайс, я готов выслушать все, что вы сочтете нужным сообщить мне о собрании». «Значит, теперь вы мне поверили. Остается только сожалеть, что мы не прислушались к вам раньше». Пастернак указал на сиденье позади Кэти. «Могу я присоединиться к вам и заодно посидеть в тепле?» Я расскажу вам все, что знаю, но с одним условием. Пастернак забрался на заднее сиденье и закрыл за собой дверцу. С каким? Вы тоже должны кое-что нам рассказать. Что именно? Джейн обернулась к детективу. Например, почему бы не начать с рассказа о заместителе шерифа Мартину? Откуда у него деньги на новенький Харлей и шикарный внедорожник? Детектив беспокойно переводил взгляд с одной собеседницы на другую. Мы это выясняем. Где Иеремия и Гуд? Поинтересовалась Кэти. И это мы тоже выясняем. Кэти покачала головой. У вас тут братская могила, и вы знаете, кто в этом, скорее всего, виноват. У вас наверняка есть идеи, где он сейчас может быть. Детектив помедлил, затем кивнул. Мы связались с правоохранительными органами штата Айдахо. Их информатор в Ангельском доле сообщил, что Иеремии Гуда сейчас там нет. Вы доверяете их информатору? Они доверяют. Кэти фыркнула. Вот вам первый урок, детектив. Если речь идет о собрании, доверять нельзя никому. Выписан ордер на арест Гуда, за лагерем ведется наблюдение. Люди Гуда повсюду. Есть и такие, у которых он может прятаться годами. Вы точно знаете? Кэти кивнула. У него хватит денег и сторонников, чтобы скрыться. Он способен подкупить целую армию таких, как Мартину. Этот денежный след мы уже проверяем, не сомневайтесь. Две недели назад на банковский счет заместителя шерифа Мартину перевели крупную сумму денег. «Откуда?» — спросила Джейн. «Со счета некой организации под названием «Далее Групп». «Она наверняка принадлежит Иеремии», — воскликнула Кэти. «Проблема в том, что мы не можем установить связь между «Далее Групп» и собранием. Этот счет открыт в Роквилле, штат Мэриленд». Кэти нахмурилась. «У собрания нет связи в Мэриленде». Во всяком случае, мне о них неизвестно. Далее, судя по всему, подставная компания, созданная для прикрытия другого настоящего бизнеса. Кто-то потратил очень много сил, чтобы замести этот денежный след. Джейн смотрела на рабочих, а они закрывали яму тяжелыми досками для защиты от падальщиков. И для защиты самих падальщиков от яда, который убил не только людей, но и зверей, успевших поесть мертвечины. «Так вот за что заплатили Мартину», — догадалась Джейн. «Он должен был помалкивать о том, что здесь случилось». «Такие секреты имеет смысл хранить», — ответил Пастернак. «Это же массовое убийство». «Может, поэтому его и прикончили?» — заметила Джейн. «А мальчишка тут ни при чем?» «Боюсь, на этот вопрос нам может ответить только сам Джулиан Перкинс». «А там куча вооруженных людей его разыскивают, и чуть что пристрелят, не раздумывая». Джейн посмотрела в сторону гор. Небо над вершинами темнело, предвещая очередную морозную ночь. Если это случится, мы потеряем нашего единственного свидетеля.